Второй вид, где преобладает стремление к блаженству самадхи, это накапливание неколебимой кармы, несущее рождение в областях от первой до третьей дхьяны включительно. Второе – это накапливание неколебимой дхармы благодаря медитативной деятельности души, устремленной к бесстрастию, отвернувшейся не только от чувственных наслаждений, но и от внутреннего блаженства, кармы, несущей рождение в областях от четвертой дхьяны до вершины сансарного существования. Эти мысли наставника Васубандху. Вывод. Если в творении благодеяний трех дверей руководствоваться единственным мотивом освобождения, отвратившись от всего сансарного существования, то происходит удаление от сансары, приближение к свободе. Третье. Смерть, переход в барда и перерождение. Разделим параграф на 5 частей. А. Условия смерти. Б. Мысли умирающего. В. Откуда и где собирается жизненное тепло? Г. Переход после смерти в барда. Д. Процесс перерождения. А. Условия смерти. Смерть по истощении времени жизни – это умирание, когда полностью истощается время жизни, обусловленное прошлой кармой. Своевременная смерть. Смерть из-за истощения заслуг – это, например, смерть из-за отсутствия предметов первой необходимости. Смерть из-за неизбегания вредного. В сутрах упоминаются 10 условий преждевременной смерти. Переедание, нездоровая пища, поглощение новой пищи, пока не переварена прежняя, неизрыгание скопившейся в желудке неперевариваемой пищи, задерживание природных нужд, небрежности в приеме лекарств, переоценка своих способностей, делание чего-то в неподходящее время и половая распущенность. Б. Мысли умирающего. Они трех типов. Благие мысли. Это размышления во время умирания, пока не угаснет грубое сознание о вере и других благих вещах. Сам ли умирающий вспоминает о них, или другие ему напоминают. Когда умирает человек, совершавший благие и злые деяния, о которых перед смертью вспоминает сам или же ему напоминают другие, в его уме берет верх, завладевает мыслями та сторона, которой он раньше больше предавался, а другая забывается. Если он предавался обеим одинаково, то от той стороны, которую он вспомнил первой, мысли уже не отступают, к другой не переходят. Добродетельному тогда кажется, будто он идет из мрака в свет. Ко времени смерти в его уме возникают образы, подобные сновидениям. И это не страшные, а разные прекрасные образы. Он умирает счастливый и в момент смерти не испытывает мучительных ощущений. А не менее режущие боли у людей, совершающих благодеяния, весьма малы. Второе. Неблагие мысли. Это воспоминания об усладах страсти и прочих неблагих делах, возникающие сами собой или вызываемые другими, пока не угасает грубое сознание. В момент смерти такой человек испытывает сильные телесные мучения. К тому же, умирая, грешник видит прообразы грядущих плодов содеянных зол, то есть в его уме возникает множество образов, подобных сновидениям, и они кошмарны. Ему кажется, будто он идет из света во мрак. Большие злодеи, когда видят эти кошмарные образы, мучаются физически. Волосинки их тела становятся дыбом, руки и ноги дергаются, они испражняются и мочатся, к чему-то тянутся, закатывают глаза, изо рта испускают пены и тому подобное. Средние грешники испытывают часть этого, не все. А не менее режущие боли грешников очень велики. Они бывают у всех существ, кроме небожителей и обитателей адов. И все, умирая, проявляют, пока не затуманится сознание, привязанность к сыздавна привычному «я». Наконец, они отступают, сейчас меня не станет. И жадно цепляются за умирающее тело. Это причина становления барда. Когда уступившего в поток и однажды возвращающегося тоже возникает привязанность к «я», они не поддаются ей, отбрасывают ее. Прибегнув к мудрости, одолевают, как сильный слабого. У невозвращающегося привязанность к «я» не возникает. Третье. Нейтральные мысли. Возникают в том случае, если совершавший или не совершавший благое и неблагое, умирая, ни сам об этом не вспомнит, ни другие ему не напомнят. В смертный час он не испытывает ни приятного, ни мучительного. Когда человек умирает с благими мыслями, они возможны, лишь пока действует грубое сознание. Когда начинает действовать тонкое сознание, благие мысли исчезают, уступая место нейтральным. Тогда он уже не может усердствовать в добродетелях, привычных ранее, не могут ему о них напомнить и другие. Также и с неблагими мыслями. Когда начинает действовать тонкий аспект сознания, сознание смерти, оно нейтрально. В толковании сокровищницы говорится, что благим и неблагим мыслям присуща ясность бодрствования. Поэтому они несовместимы с подобным сновидением, сознанием смерти, описанным ниже. Откуда и где собирается жизненное тепло? Это В. Сознание начинает покидать тело грешника сверху и до сердца. Поэтому вначале холодеет верхняя его часть, а тело добродетельного снизу. И вначале холодеет нижняя часть, у обоих сознание уходит из сердца. Сердце эмбриона начинает формироваться из той спермы крови, в которую вначале при зачатии входило сознание. Значит, в конце жизни сознание уходит именно из того места, в которое оно в самом начале вошло. Таким образом, тепло тела вначале собирается в сердце, снизу или сверху, а затем уходит, соответственно, снизу или сверху. Это должно быть ясно, хотя и не говорилось. Г. Переход после смерти в промежуточное состояние барда. Когда сознание покидает указанное место, сразу же, словно одна тарелка весов, опустилась, другая поднялась, наступает смерть и переход в барда. Последнее зависит от двух причин. Первое. Возникающая перед смертью привязанности к телу, разжигаемой приятными воспоминаниями о прошлых делах. И второе. Благой или неблагой кармы. В барда глаза и другие органы чувств всегда целы. Тело имеет форму того существа, в которое предстоит переродиться. Пока не произошло перерождение, глаза, подобно божественному глазу, видят беспрепятственно, а также и тело, словно обладая магическими силами, движется беспрепятственно. В сокровищнице говорится: в облике наступающего досмертного существования, которое продлится до будущей смерти, с момента рождения, он может быть видим схожими с ними чувствами, схожими с ними существами и чистым божественным глазом. Волшебными силами по карме он обладает, имеет все органы чувств и не имеет препятствий движению, неотвратимый. Вот он, Гандхарва. Здесь говорится, что гандхарвы видимы существами, имеющими такой же облик в барде, или же пречистый божественный глаз, как результат созерцания, и что от той участи барда, которая осуществилась, уже нельзя отвратиться к другому перерождению. Однако, в онтологии утверждается, что можно. Досмертное существование – это одно из четырех состояний существования, о которых в толковании сокровищницы сказано. Промежуток после смерти до перерождения – промежуточное существование. Первый момент перерождения – это состояние перерождения. Период от второго момента перерождения до последнего момента смерти – это досмертное существование. И последний момент умирания – это состояние смерти. То есть, досмертное существование – это время после перерождения до смерти. Некоторые, ошибочно поняв это, полагают, что существо в барда имеет облик прежнего существования, или же, столкнувшись с указанием на облик будущего существования, считают, что оно 3,5 дня имеет облик прежнего существования и 3,5 дня будущего. Подобных мнений не подтверждают никакие достоверные источники. Они чистая фантазия. К тому же, в уровнях йогической практики говорится, что желания прежнего тела не может возникнуть, ибо отсутствует бодрствующее сознание. Поэтому мнение, что гандхарва, увидев свое прежнее мертвое тело, тоскует, тоже фантазия.